— Нет. Неправда. Адриана дала волю слезам. — Ты хочешь, чтобы я сделала то, чего не могу? — Можешь делать все, что тебе угодно, — сказал он холодно. А в обращенных на Стивена глазах Адрианы появился гнев. — Ты тоже, если захочешь, привыкнешь. — В том-то и дело, — сказал Стивен, глядя на жену. — Я уже сказал тебе, что не хочу. Он взял теннисные ракетки, последний раз взглянул на Адриану и, не сказав больше ни слова, закрыл за собой дверь. Адриана стояла, глядя на то место, где только что был ее муж, и никак не могла поверить, что он в самом деле так с ней поступил, просто ее бросил. Глава 10. В то субботнее утро Адриана, проснувшись, не почувствовала запах жареного бекона. Ее не ждал поднос с завтраком, не было омлета, приготовленного заботливыми руками мужа, не было приятных ароматов и привычных звуков, не было ничего, только тишина. Адриана была одна. Сознание этого факта, как камень, придавило ей сердце. Она повернулась на кровати, ища его взглядом, и окончательно удостоверилась, Стивен от нее ушел. Накануне вечером Адриана сказалась больной и не поехала к позднему выпуску новостей. Она была слишком расстроена, чтобы куда-либо ехать, поэтому просто лежала на кровати и плакала, пока, наконец, не уснула, даже не потушив свет. В 3 часа ночи она проснулась, разделась, погасила свет и снова легла. Теперь же с утра Адриана чувствовала себя словно алкоголик после 2-недельного запоя. Глаза опухли, во рту было сухо, под ложечкой сосало, все тело ломило. Ночь была ужасной, да и вся неделя выдалась жуткой. А по сути дела, все те 10 дней с момента, как Адриана определила у себя беременность. Теперь у нее было право выбора, предоставленное Стивеном. Она могла сделать аборт, и тогда бы он вернулся. Но что в таком случае они имели? Взаимную обиду, озлобленность и, в конце концов, ненависть. Адриана знала, что если избавиться от беременности ради Стивена, то возненавидит его. А если не избавится, он никогда не простит ей. В считанные дни они умудрились разрушить то, что она всегда считала вполне благополучным браком. Адриана долго лежала в постели и думала о муже, пытаясь понять, что толкнуло его на такой поступок. Его детские воспоминания явно оказались гораздо тягостнее, чем она себе представляла. Перспектива отцовства Стивена не просто огорчила, но по-настоящему травмировала. Этот комплекс не мог пройти быстро, а, возможно, и никогда. Стивену надо было самому очень сильно постараться стать другим, а он этого не хотел. В гулкой тишине особенно резко зазвонил телефон. И на мгновение у Адрианы блеснула надежда, что это Стивен, что он образумился, передумал, сделал свой выбор в пользу ее и ребенка. Она торопливо сняла трубку. Это была ее мать. Она звонила раз в несколько месяцев, но Адриане не доставляло удовольствия с ней беседовать. Мать всегда расхваливала замечательные поступки сестры, которых, по сведениям Адрианы, было совсем не так много, и допускала неприятные высказывания по поводу Стивена, равно как и довольно бестактную критику многочисленных промахов, допущенных Адрианой. Что она день не звонит, годами не приезжает на Рождество, забыла о дне рождения отца, годовщине свадьбы родителей, переехала в далекую Калифорнию, вышла за того, кто им не нравился, и вдобавок не имеет детей. Хорошо, что хоть мать перестала интересоваться,